Когда я подошел к особняку командира первого полка, я получил ответ на свой вопрос. Снежно-белый четырехэтажный солидный особняк с колоннами у парадного входа был оплетен громадными щупальцами, всем своим видом напоминающими те, что есть у морских тварей, и чуть ли не трещал вдоль и поперек от навалившейся на него тяжести, а вокруг особняка суетились солдаты первого полка, не занятые караулом на стенах. Так вот, значит, каким был у этих двоих разговор, стоило догадаться. Я достал папиросу из портсигара и закурил, выдохнул дым, обдумывая ситуацию, а после принялся пробираться через столпившихся зевак и солдат ко входу, где несколько офицеров разных чинов охраняли вход, периодически выпуская выносящих всякую утварь слуг. «Здравия желаю, господа», — поприветствовал я охранявших по форме, отсалютовав двумя пальцами. «Я был вызван для объяснений командиром первого полка Алексеевым. Он внутри, один из стоящих на ступенях капитанов глянул на меня. Алексеев у себя в кабинете», — ответил он. «Только я очень сомневаюсь, что ему сейчас есть дело до тебя после случившегося. Не советую перед ним сейчас появляться, и все же я попытаю удачу», — ответил я, затем отошел в сторону, вслед за офицерами, чтобы пропустить очередную процессию из слуг. «Если не покажусь перед ним, Алексеев сочтет, что я проигнорировал его приказ». Я докурил, бросил окурок на землю и затушил, а затем продолжил. «Ну так как, пропустите?» «Ну как знаешь», — сказал капитан, и офицеры расступились, пропуская меня внутрь. «Проходи». Внутри особняка также на стенах висели щупальца, как оказалось, они продолжали шевелиться, будто постепенно сдавливали особняк, отчего широкая белая лестница, ведущая наверх, покрылась трещинами, а на высоком потолке, помимо трещин, во многих местах поотваливалась лепнина. От щупалец веяло высокоуровневой магией, вот, значит, почему слуги пожитки выносят. Похоже, полковник уже похоронил этот дом, посчитав, что ему проще переехать, чем безуспешно пытаться избавиться от непростого заклятия. Поднявшись на второй этаж, я наткнулся на дворецкого, раздающего указания слугам, но не стал спрашивать у него, где мне найти полковника. В воздухе ощущалось даже кожей столько рваных следов боевой магии, что заблудиться было сложно, так что я попросту поднялся на четвертый, полагаясь на свои чувства, а там уже прошел по коридору до роскошных двустворчатых дверей из черного дерева и громко постучал. «Ну что опять?» — услышал я басистый, громкий, поставленный голос. «Кого опять, блять, сюда принесло?» Я открыл дверь, сделал два шага и отсалютовал, поприветствовав командира как положено. «Капитан Морозов», — ответил я, — «прибыл по вашему приказу объяснить произошедшее». Полковник Федор Иванович Алексеев, сидя за письменным столом, выглядел как настоящий военачальник во всех деталях своего облика. Его мундир, украшенный несколькими наградами, сейчас был расстегнут, словно символизируя его внутреннюю борьбу и разочарование. Несколько потертый шеврон на плече и мятый ворот сорочки добавляли образу полковника некоторую небрежность. При этом седины, уже такой привычной для местного армейского контингента, у полковника не было, однако властный, усталый, проницательный, полный многолетнего опыта взгляд говорил о том, что полковник старше, чем может показаться. Под темными бровями просвечивало также и раздражение, об этом говорило и то, что он закинул ноги на стол, держал в руке стакан с алкоголем прозрачного цвета, смотрел на стакан и покачивал его, взбалтывая содержимое, о чем-то думая. Он мог сойти за выдающегося офицера, если бы я не был наслышан о том, как он регулярно закрывал глаза на происходящее ради своей выгоды. «Так и будешь стоять, черт тебя дери», — рявкнул полковник. «Я жду доклад». Ко мне в роту заявился преподобный отец с указом архиерея Московского. Принялся я рассказывать заготовленный текст. Выявил сектантов среди моих подчиненных, именем церкви потребовал от меня запереть их в башне, до дней суда, но арестованные погибли от магии пока неизвестного происхождения. Это случилось через несколько часов после ареста. Прям-таки Московского, ну допустим ты говоришь правду. Тогда какого черта сразу не доложил об этом старшим по званию, о вмешательстве церкви? Спросил он, выпил содержимое стакана, поставил его, убрал ноги, уперся локтями в стол и уставился на меня. Тебя что, учить всему надо, первый день на службе? Это серьезный проступок, Морозов, за такое можно и на плаху пойти. Будешь разжалован до лейтенанта, Урезникова потом узнаешь, куда тебя переведут, свободен, Морозов. Не особо удивившись такому исходу, я поклонился и направился к выходу. Я больше опасался, что полковник в курсе моих делишек и накинется на меня прямо здесь, но все обошлось. «Стоять!» — внезапно скомандовал Алексеев. «Как звали того преподобного?» «Отец Флавий, Федор Иванович», — ответил я, повернувшись. Глаза полковника округлились, он так и замер с таким выражением побледневшего лица. «Этого разговора не было, Морозов», — нарушил молчание полковник. «Проваливай в свою роту, пока я не передумал». Я снова поклонился и вышел из кабинета, но не успел пройти несколько шагов, как услышал отборную ругань полковника и грохот в кабинете, потому, на всякий случай, ускорил шаг. «Хватит испытывать судьбу на сегодня. Уж не знаю, что такого Святоша ему сделал, мне это сыграло на руку, и на том спасибо. Не думал, что приду к такой мысли, но сейчас, глядя на ситуацию, и эту его магию, начинаю подумывать, что не хотел бы оказаться с отцом Флавием по разные стороны какого-нибудь конфликта». Остаток дня прошел куда спокойнее, никаких событий особо не происходило. Моя рота развернула назад еще несколько повозок, я покончил с письмами родственникам погибших, поколдовал с казной роты, чтобы выделить немного на выплаты, значительно снизив нагрузку на мой кошель, еще и на оплату ремонтных работ набралось, остальную бумажную волокиту я скинул на лейтенанта. Помимо этого, я расписал план тренировок с ротой, заняв один из свободных от дежурства дней, также распорядился, чтобы Баранов довел информацию о тренировках до остальных и поспешил сбежать из кабинета, куда глаза глядят. Уже прогуливаясь по улице, я уловил приятные ароматы жареного мяса, которые донес до меня слегка прохладный летний ветерок. Погода стояла такая, что было желание забыть напрочь о том, что сейчас вокруг происходит. Но очередная порция вкусных ароматов привела меня к выводу, что поесть сейчас было бы неплохо, за день толком ничего и не ел. Вдовесок меня одолевало желание увидеть уже давно полюбившуюся мне синеву глаз, белоснужную улыбку и веснушки, а трапеза в одиночестве совсем не прельщала. «Госпожа Невская», — позвал я Лену по безмолвной речи, — «вы меня слышите?» «А во, как официально», — услышал я голос, по которому уже успел затосковать. «С чего это вдруг? Не соизволите ли вы отведать вкусных блюд в трактире и прогуляться по ночным улицам в хорошей компании в моем лице?» — спросил я. «Морозов», — услышал я посмеивающийся голос Лены. «Я, конечно, ценю твое предложение, но я только освободилась от своих дел, очень устала, да и нет у меня желания таскаться по местным забегаловкам. Может, сделаем как обычно, ты придешь ко мне на вкусный ужин? Ну, если хочешь, сделаем ужин на террасе». Я еще не пользовалась ей, подходящей погоды не было, свободного времени, как ты знаешь, тоже. Когда маг ее уровня говорит, что очень устал, это обычно говорит о растратах достаточно больших объемов маны. Неужели она столько сил отдает на исцеление жены комбата, и это при том, что Лена не первый день занимается ее исцелением? «Ну, можно и так», — согласился я. «Хорошо, тогда, встретимся там», — ответила Лена. «Смотри, не задерживайся нигде, не заставляй меня ждать. Буду у тебя через 15 минут», — ответил я. «Я уже близко». «В таком случае, Михаил Андреевич», — ответила Лена, — «вам придется подождать вашу госпожу». «Как вам будет угодно», — передал в ответ я, и с этими словами, неспешной походкой направился в сторону ее дома. Но насладиться прогулкой под восходящей полной луной мне не дали. «Хал», — услышал я голос Артема, — «как у тебя дела?» «Пока живой, дела решаются по мере поступления», — передал в ответ я. «Узнал тут, что тебя полковник вызывал», — спросил он. «Я так понимаю, из-за погибших у тебя в роте». «Все обошлось?» «Да», — ответил я. «После визита отца Флавия ему было совсем не до меня. А что у тебя с гнездами?» «Еще пару нашли», — мрачно ответил он. «С последним весьма прескверная история получилась. Сектанты образовали гнездо прямо за домом пекаря. Как результат, он, его малая дочурка и жена заразились. Судя по изменениям в их телах, гнезду уже 3 дня. Они стали буквально живыми трупами. Хал. В общем, гнездо сожгли под барьером, семью спасти не удалось. В очередной раз убеждаюсь в том, что детям и семье в зоне не место, потому не спешил с этим все эти годы. Мне искренне жаль их, но такие вещи никак не исправить, не нашими силами». «Да, действительно скверная ситуация», — согласился я. «Ты держись, рано еще раскисать, дальше наверняка будет хуже». «Само собой», — услышал я голос Артема после некоторой паузы. «Потому разделил охотников на 2 части, Они будут поочередно рыскать по городу в поисках гнезд. Сейчас это все, что я могу сделать. Я не спал со вчерашнего дня, и если не отдохну, свалюсь с ног где-нибудь в подворотне. Я пошлю тебе зов завтра. Если будут какие новости, передай их Гюрзе, он остается за главного. Понял, ответил я. До завтра, Артем. Услышанное несколько омрачило мой настрой на сегодняшний вечер, навеянный теплой приятной летней погодой, и вместо прогулки я ускорил шаг в сторону дома Лены, обдумывая ситуацию, которая так просто меня отпускать не намерена. И вообще, чем Седой сейчас занят? Куда он пропал, когда такое творится? Седой. Послал я ему зов по безмолвной речи. Ты слышишь меня? Ответа не последовало. Я сделал еще несколько попыток, вложив побольше сил, но все было безрезультатно. Похоже, ему сейчас совсем не до нас. Возможно, он считает, что с тем, что на нас навалилось, мы и сами справимся, да и не обязан он нам помогать, если глядеть в суть наших взаимоотношений со стороны. С этими мыслями я продолжал идти дальше вдоль улицы, где все еще были открыты лавки, а также были развернуты летние веранды трактиров, а за столами сидели посетители и весело о чем-то болтали. Эх, знали бы они, что сейчас происходит, наверняка совсем по-другому бы себя вели, блаженны в неведении, так сказать. Я даже немного завидую окружающим. Не помню, когда последний раз у меня был действительно спокойный день. Одно успокаивает. Скоро все это закончится. Вопрос только в том, с каким раскладом будет исход сложившейся ситуации. А ведь эта крепость могла быть вполне чудным местом в руках достойного управленца, но, увы, таких так далеко в зону, в самую глушь, не отправляют. Когда я вышел на диагональный переулок, который заканчивался у дома Лены, меня кое-что насторожило. Я вновь почувствовал рваные следы боевой магии, принесенные ко мне ветром. Скверное предчувствие подступило комом к горлу. Я ускорил шаг и вскоре увидел экипаж с убитым возничим. Я подбежал к экипажу. Голова возничего была буквально вывернута наружу от попадания какой-то боевой магии, атаковали с крыш, кто-то один. Тут была еще кровь. Я в спешке оглядел место восприятием, и в подтверждение моим опасениям убедился в том, что это ее кровь. Следы крови стелились в сторону дома Лены, вплоть до ее крыльца и скрывались за дверью, будто ее туда тащили. Я поспешил в дом, стараясь отогнать скверные мысли, тут же открыл дверь, ворвался внутрь. «Лена!» – заорал я, не увидев ее у входа. «Я здесь!» – услышал я ее голос и у меня отлегло от сердца. Я зашел в комнату на первом этаже и увидел полуногую Лену, сидящую на кровати, исцеляющую рваную рану на боку, а Таисия ей помогала чем могла. «Не смотри на меня так!» – сказала она. «Я попросту ослабила бдительность и меня застали врасплох, но я в порядке». Это случилось только что, она сделала паузу, скривив лицо от боли. «Это тот, за которым ты погнался в прошлый раз. Я ушла от атак своей родовой магией, забравшись в дом. Услышав достаточно, я оставил ее и выскочил из дома, принялся оглядывать восприятием крыши. Этот ублюдок, как оказалось, и не думал уходить. Он наблюдал, стоя на крыше в паре домов отсюда. Ах ты мразь!» Я был взбешен до предела и рванул с места на пределе своих сил. Глава 15. Моя кровь бурлила от ярости, я рванул вперед, наблюдая, как фигура в капюшоне развернулась и принялась убегать. Недолго думая, я применил на себя все возможные усиления и напитал маной ботинки, вложившись в один большой прыжок, взмыл в воздух и приземлился на дома, кроша вдребезги черепицу, при этом всеми силами старался не упустить ублюдка из виду. Он не уйдет от меня, не в этот раз. Вытащив палаш из ножен, я мысленно прочитал заветные слова и провалился в дымку фазового рывка, оказавшись на крыше через дом, затем еще и еще. Он уже рядом. В этот раз мне плевать, ловушка это или нет, плевать куда он меня заманивает, я покончу с ним и вырежу всех, кто будет мешать. Через восприятие я увидел знакомые яркие следы праны. Это он, в этом нет никаких сомнений. Лена была лишь средством для того, чтобы добраться до меня, так он стремился навязать свои правила игры. Что ж, у него это получилось. И куда ты убегаешь? Вот он я, заорал я, не отставая от него, следуя за ним по пятам, выпрыгнув из рывка прямо туда, где еще не успела развеяться его серебристая дымка перемещения. Ты же так жаждал этой встречи, кусок дерьма. Но ветер донес до меня лишь обрывки его хохота в ответ. Как же он упивается этой ситуацией. Я ускорился еще, прыгая уже на более дальние расстояния, но мне не удавалось его нагнать, он будто играл со мной, а его магия не была похожа на ту, что использовали в этом мире, скорее напоминала ту, что была в моем. Я выпустил в него ряд воздушных лезвий, он же без труда от них уклонился прыжками, тогда я выпустил в него молнию, смешанную с частицами взрывной энергии, но и в этом случае он облачился в сферический щит и исчез в серебристой дымке, появившись выше. Черт, как же его достать? И что будет тогда, если я его упущу? Нет, я не могу оставить его в живых. Бумбахавата. 26 уровень бездны. От безумия, сказал я набегу, осознавая, в какую крайность ухожу, но мысль о том, что он может и уйти от меня, приводит в бешенство, а других вариантов у меня пока нет, да и поздно идти на попятную. Лезвие палаша уже окрасилось в кроваво-красный цвет. Гончие люссинаты. Из темных переулков, подвалов, отовсюду, куда не проникал свет, стали доноситься нечеловеческие крики призванных существ. Рядом со мной выбралась на четырех когтистых руках из тени одно из них, гончие люссинаты. Чудовищно безобразное, без кожи, с торчащими костяными шипами на хребте, с пятью челюстями, как человеческими, так и волчьими, оно неустанно издавало вопль, который я ни с чем не спутаю. Гончие безумны, ими сложно управлять, если потеряю контроль над ними, они сожрут всех, кто подвернется им под руку. Но магам от них не убежать, потому они идеально подходят для моей ситуации, и этот ублюдок не имеет того уровня сил, чтобы с ними сладить. Однако и с моим нынешним уровнем я буквально открыл ящик Пандоры, и пока они не поймают цель, на которой я постоянно должен быть мысленно сосредоточен, их количество будет расти, так что моим вторым противником является время, в который раз. «Вперед, что встал!» – заорал я, проносясь мимо кричащего чудища. Оно глянуло на меня, прекратив вращать множеством глаз, повернулось в сторону цели и в считанные секунды оказалось уже рядом с моим противником. Маг тут же исчез в серебристой дымке и появился на крыше другого дома, вверх ногами, сделал кувырок и приземлился на черепицу. Я же продолжил бежать в его сторону, прыгая рывками за ним, и наблюдая, как уже трое гончих разных мастей и форм оказались рядом с совсем недавно смеявшимся магом в балахоне. «Что, урод?» — сказал я себе под нос набегу, едва переведя дух от накатившей волны слабости, вызванной большими количествами потраченной маны. Уже не до смеха. Да, маг продолжал уходить от твари в дымку, вот только твари уже знали его запах, и в одно мгновение оказывались там, куда он переносился, раскрывали когти и пасти, чтобы его сожрать, из-за чего тому приходилось тут же уходить в свою магию перемещения, едва его силуэт обретал материальную форму. Я не мог как-то поспособствовать гончим, слишком был занят их контролем, впрочем, они и сами прекрасно справлялись, ведь теперь за ним гналось семеро тварей. Они каждый раз окружали то место, где тот вот-вот появится, и стремились его зацепить, полосуя когтями область, заполнявшуюся серебряными всполохами маны, пока не наступил момент, когда одна из тварей сумела нанести удар. С криками боли преследуемый ушел в клубах дыма, а тварь остановилась, держа в руках его руку, облаченную в доспех. Гончая мгновенно сомкнула на руке свою пасть, рассыпав на осколки своей грубой нечеловеческой силой остатки защиты. Остальные же продолжили преследовать мага. Он изрядно устал от такого преследования, теперь дело остается за малым. Правда, вопрос в том, кто быстрее выдохнется, я или он. «Атакуйте!» — услышал я прерывистую, рваную из-за магии речь. Воздух вокруг преисполнился напряжением, настолько, что волосы на моей голове вздыбились, и десяток молний, сплетаясь в пучок, яркой вспышкой устремились ко мне, так что теперь настала моя очередь уйти в темно-синюю с фиолетовыми оттенками дымку рывка, а когда вышел из нее на крышу другого дома, постарался оглядеться, чтобы понять, сколько противников у меня теперь. Как ожидалось, атакующие не дали мне разглядеть их, прямо надо мной раздался громкий хлопок какой-то взрывной магии, и я спешно переместился на другую крышу, попутно услышав, как эта гнида прерывисто смеется. Глупец, он не подозревает, что гончие не уйдут к люссинате после моей смерти, пока не насытится, и погоня их только раззадорила, теперь они от него не отстанут, разве что закроется дверь для новых тварей. Но я не собираюсь здесь помирать, потому, продолжая уклоняться от атак, чтобы не тратить ману на щиты от пока неизвестного количества противников, я приказал тварям сожрать в придачу всех атакующих. Гончие не заставили себя долго ждать, и первые вопли, утонувшие за криками набежавших в одно мгновение чудища, знаменовали начало их трапезы, что меня более чем устраивало, так как мои запасы маны сгорали все быстрее с каждой секундой, самое время подумать о том, сколько дней без тренировок я себе позволил в последнее время. Урод в балахоне снова перестал смеяться, поскольку замешательство твари из-за того, что я на мгновение потерял над ними контроль, продлилось недолго, и, видимо, поняв, что его товарищи сожрут быстрее, чем они меня зацепят, принялся перемещаться как можно ближе ко мне, надеясь столкнуть меня с моими же гончими. Я это понял не сразу, лишь когда твари появились достаточно близко ко мне, чуть не сбив меня с ног, и в этот момент из дымки появился этот урод, улыбаясь, будто потеря руки для него ничего не значила, а в его оставшейся руке уже светилось зеленое копье, которое он тут же метнул в меня, прежде чем растворился в клубах своей магии. Это вынудило меня выставить перед собой три слоя золотистых щитов, в которых зудящее копье и застряло. Я же сразу нырнул в дымку, подальше от последовавшего взрыва копья, оказавшись на другой крыше, где тут же вернул контроль над тварями. Впрочем, контроль уже не сильно был над ними нужен. Они и сами были рады его поймать, и этот расклад, судя по вырывавшейся рваной брани, раздававшейся многоголосным расслоенным голосом, моего оппонента совсем не устраивал. Меня уже не пытались атаковать, атакующие были заняты обороной от твари, которым было плевать на получаемый урон. Даже теряя какую-то часть тела, они продолжали мчаться за магами в черных. Да-да, у меня все в порядке со зрением, камзолах торговцев, увешанных артефактами, и плоть сожранной добычи шла на восстановление тел гончих. Впрочем, изредка, из переулков до меня долетали вполне достойные заклятия вроде шара черного пламени, от которого лучше держаться подальше. Уход от столкновения с такими заклятиями заставлял меня поднапрячься. Внезапно я услышал звон металла, свойственный закаленной стали, звук мечей, который я узнаю в любом шуме, а также стремительно приближавшиеся вопли гончих, глянул наверх и увидел, как ублюдок, пусть изрядно исполосованный кровоточащими следами когтей, умудряясь как-то отбиваться от тварей, стремительно, через прыжки в своей дымке, стал приближаться в мою сторону. Неужто он, наконец, догадался, что скрестить со мной мечи – единственный для него способ выжить? Да, я не могу в данном случае повторно использовать любую из техник бездны, так что придется импровизировать. Когда он, глядя прямо на меня из-под своей нелепой карнавальной маски, оказался уже на соседней крыше, буквально в одном прыжке от меня, дав разглядеть свой здоровый, широкий, весь в расписных вытравленных узорах меч, которым эта гнида расправлялась с солдатами второй роты и чуть не прикончила лейтенанта, я глянул на свой палаш и призадумался о том, что зря не взял с собой килич, его свойства здесь бы определенно пригодились, потому, придумывая на ходу, что лучше всего использовать, я прыгнул рывком назад, увеличив расстояние между нами. Я бы и рад отозвать гончих во свояси, но пока буду это делать, этот урод без труда меня обезглавит, на это потребуется время и немало сил, да и базовая магия против такого меча будет неэффективной, а переборщу с вливанием маны в базовую стихийную магию и палаш попросту рассыпется после череды отраженных ударов. Уже по узорам на его мече это понятно, нужно что-то посложнее, но что подобрать? Блять, это как отмычку в замок подобрать, осознавая, что за замок, но не понимая до конца, что за механизм внутри. С другой стороны, было бы разумно дать тварям самим с ним разобраться, да только мысль о том, как я погружу в его гнилую тушу свой палаш по самую рукоять, уж слишком соблазнительно. Давно я не хотел кого-то убить так, как сейчас. Эх, ладно, была не была. Продолжая держаться на расстоянии, прыгая по крышам, я отозвал гончих, отправив их истреблять остальных, но одного оставил, самого мелкого и юркого, сподручней будет. Этот урод умудрился какой-то магией почти отрастить себе оторванную руку. Подозреваю, что это как-то связано с его чрезмерно яркой, концентрированной праной, однако его передвижения несколько замедлились, что играло мне на руку, позволив подготовиться, усилив защиту, а также усилив палаш. Сплетая заклятия воздуха и молнии прямо в лезвие все еще красного от магии бездны клинка, я рванул к смеющемуся нездоровым смехом врагу навстречу, не дожидаясь, пока клинок палаша полностью скроется в светящийся, зудящие от напряжения и ревущие полоски, рассчитывая не парировать удары его меча, а уклоняться, благо с моей комбинацией магии я смогу махать клинком куда быстрее. Но неожиданный удар мечом с нижней позиции, стоило мне ступить на черепицу, перейдя в одну плоскость с врагом, несколько нарушил мой план. Я был вынужден отбить атаку палашом. Дрожащая воздушная полоса тут же разразилась раскатами молний, устремившихся во все стороны в поисках металла на одежде улыбавшегося ублюдка, который, видя это, даже бровью не повел. От его меча также вырвалась сверкающая серебряная полоса, изрядно пробившая брешь в моей защите. Но я не был намерен удерживать его меч, сделал шаг в сторону техникой шагов и увел меч к его рукам, прямо под гарду, стремительно полоснув палашом по его защите, оставив растрескавшуюся борозду не меньше той, что он оставил мне, и призвал гончую напасть со спины. Тварь оказалась позади мгновенно и со всей мочи, едва я успел пригнуться, выдала своей добыче оплеуху прямо по правому уху, отчего тот улетел с крыши в сторону стены соседнего дома, однако в последний момент он исчез в серой дымке, появившись прямо передо мной, и с гримасой ярости обрушил сверху свой здоровый меч, от которого я уклонился техникой шагов, попутно отозвав примчавшуюся орущую гончую, рассчитывающую растерзать на радостях моего врага вместе со мной, но тот не унимался, и, игнорируя угрозу, гончий стал махать здоровым мечом, как дикарь дубиной, всячески пытаясь меня зацепить. Не могу сказать, что в его атаках в этот раз была какая-то техника, но это работало. Я не мог атаковать, когда передо мной маячит заряженный пока непонятный мне магией меч. В иных ситуациях я бы сражался честно, да только этот урод такой снисходительности не заслужил, но и враг, как оказалось, честно биться не был намерен, вмиг исчез в дымке, появился позади с уже готовым зеленым копьем, метнул его мне чуть ниже пояса, вынудив отпрыгнуть, снова исчез и появился позади, обрушив на меня свой меч, но я понял, что будет дальше, сплел огненную плеть в палаше, отменив прежние заклятия, попутно проговорив слова рывка, оказался позади него, заранее замахиваясь стандартной плетью, сошедшую с клинка, обернул ее вокруг ублюдка, и с силой потянул на себя, пока падал вниз. Вот суаучий потрах, проорала ошибка этого мира, полетев в стену, куда уже забрались жаждущие его плоти твари, покончившие с другими. Он и в этот раз попытался уйти в свою дымку, да только я вытянул его оттуда плетью, что была все еще обернута вокруг него. Твари только этого и ждали, набросились на ублюдка, разорвав и его в клочья, и мою магию плети. Я же рывком переместился обратно на крышу, откуда, сосредотачиваясь на отзыве тварей, наблюдал, как пожирают мою цель. Мда, не удалось мне его убить на своих условиях, слишком все затянулось, а промедлил бы еще, твари бы сожрали обоих. Маны осталось мало, да еще и из округи набежало две группы орущих гончих. Я приложил немалое усилие, смотря на свой палаш, чтобы отозвать приближающихся тварей. Те, что были ближе ко мне, остановились, затем одна за другой стали убегать в ближайшие тени, но остальные, вот зараза, они слишком голодны, мне не хватает сил отправить их назад. Я пытался еще и еще, пока они не приблизились слишком близко, только мой контроль еще как-то сдерживал их от попытки меня сожрать. Что ж, сколько их? 11. Похоже, сегодня удача от меня отвернулась. Ну, такое с 26-м уровнем уже со мной бывало, может и в этот раз пронесет. Бумбахавата, спешно произнес я, поднеся клинок к губам. 16-й уровень бездны. Зов Альхазра. Клинок палаша потерял свой блеск и стал неистово вибрировать, издавая неприятный, высокий, звенящий звук, от которого твари отпрянули как от огня. Ну, понеслась. Выдохнул я, проговорил слова рывка и рванул на ближайших гончих, выйдя из дымки тут же обрушил клинок на одну из них, и клинок раздробил ее многопостную, многоглазую голову, задолго до того, как лезвие коснулось плоти. Твари тут же осмелели и понеслись на меня, но зов Альхаз разбивал их с толку, вынуждая замедлиться, в противном случае, я бы уже был не жилец, моя же скорость была в порядке. Я тут же обезглавил вторую, понесся вниз в переулок, откуда на меня глядели остальные, ударив первую попавшуюся тварь прямо по хребту, раздробив ее на две части, я снова ударил палашом, но уже по земле, и звуковая волна отбросила тварей в стороны, однако их агрессия росла, теперь они неслись на меня, превозмогая возникшую для них проблему. Сперва одна примчалась и принялась размахивать лапами, вынудив меня уйти в оборону, потом вторая, потом третья. Их неистовство росло, а после случилось неизбежное. Одна из гончих прошлась когтями по моему боку, пробив защиту, вырвав кусок моего мундира, а вместе с ним и часть моей плоти. Дыхание сперло от такого удара, Мощь была такой силы, что меня отнесло к стене, но я тут же встал на ноги и вновь ударил по земле, отогнав орущих чудищ, рывком переместился на крышу и сплел левой рукой пузырь исцеляющей магии, залепив им рану. Да только, едва я успел это сделать, как крыша ушла из-под моих ног, обнажив под низом широченную пасть одной из гончих, намеревавшейся покончить со мной, сомкнув зубы. Я спешно выдал воздушный поток все еще свободной левой рукой в сторону, уйдя от сомкнувшейся пасти, а затем перенаправил поток, схватился за палаш покрепче и вдарил по твари, размозжив ей голову. Однако ее тело еще двигалось, и когтистая лапа вспорола мне ногу. Уйти от удара я не сумел, а сверху напало следующее, вынудив меня сделать новый рывок позади твари, где я обрушил на нее свой удар, разнеся хребет звуком зова. Да только, сверху в прыжке ко мне приближалась новая пасть, которую я отбил ударом ботинок, отчего гончая по инерции, закрутившись кубарем, пронеслась мимо, упав плашмя на крышу, раскидав обломки черепицы. Но это было только начало. Твари стали ускоряться почти до прежних скоростей, вынуждая меня уходить в рывок раз за разом. Я только и успевал отбиваться от них, раздробленные лапы никак их не останавливали. И вот они уже начали поджидать меня у выхода, клацая челюстями прямо там, где я появлюсь, раз за разом цепляя меня в разных частях тела, оставляя рваные раны. Но мне некогда было на это отвлекаться. Хорошо хоть руки и ноги целы, больше беспокоит, что маны осталось не так много. Я перестал прыгать, это уже не поможет, вместо этого совместил доспех с огненной сферой, огонь их почти не берет, но не даст тварям так опрометчиво бросаться на меня. Блять, еще и уходить от них далеко нельзя, потеряют ко мне интерес и пойдут в город. Я должен перебить их, их нельзя отпускать отсюда. Пусть мне досталось, будет куда хуже, если перестану их атаковать или сбегу. Да уж, погорячился я с 26-й ступенью. Немного осталось, еще самую малость продержаться. Вопреки моим ожиданиям, прямо из-под воротни темной тенью пронесся здоровенный волк и стал разрывать оставшихся гончих, одну за другой. Твари сразу же переключились на него и за считанные секунды оказались с ним рядом. У него не было зова, как у меня, но было бесплотное тело, которое твари тщетно старались разорвать, не могли нанести ему хоть какой-то урон. Однако волк мог, и методично это проделывал. То одной вскроет череп, то другой пасть разломает, то третий вспорит брюхо. Наблюдая все это, я упал на колено, опершись на палаш, уткнутый в брусчатку, вытер кровь с глаз, и стал из последних сил сплетать исцеляющую магию. «Ты безумец, Хал, ты знаешь это?» — услышал я знакомый голос Седова. «Твои самоубийственные заклятия порой даже меня пугают, а я достаточно пожил на этом свете. И избавься уже от своей звенелки в мече, по ушам бьет». Отменив зов, я попытался что-то ответить, но в глазах стало темнеть, голова закружилась, земля словно ушла из-под ног, однако здоровенные ручища обхватили мои плечи. «Так, стоять!» — услышал я голос великана, а затем почувствовал тепло, какое бывает от солнца в ясный день. «Ну, жить будешь, отнесу тебя к Лене, пусть подлатает». Глава 16. «Доброе утро!» — услышал я голос Лены и, наконец, открыл глаза. Она лежала рядом, внимательно меня рассматривала и через некоторое время улыбнулась. Ее красные локоны были раскиданы по подушке, обрамляя веснушчатое лицо. Не знаю, как я попал в ее спальню и понятия не имею, что вчера было дальше, но осознания ситуации мне хватило, чтобы прийти к печальному выводу. Планы на приятный вечер ушли ко дну. «Ты не сердишься на меня?» — спросил я, убрав упавшую красную прядь волос, скрывавшую край лица назад, нежно, немного проведя ладонью по ее щеке. «Сердилась», — ответила она, — «поначалу. И потому что ты погнался за напавшим без меня, и потому что задержался надолго, и потому, в каком состоянии тебя принес Седой, даже потому, что ты не сам добрался до меня, тебя буквально принесли. Тебе очень повезло, что ты тогда не пришел в себя. Немалый такой список причин получился», — ответил я, и уткнулся ей в грудь. «Но потом я поговорила с Седым о случившемся, пока тебя исцеляла», — продолжила она, положив руку мне на голову, «и осознала, что иначе быть не могло в этот вечер, уже потому, что ты такой по своей натуре. Все эти стычки, вся вот эта скрытая война, это слишком затянулось, Миш. Скоро все закончится», — приободрил ее я. «И пока не закончилось, пожалуйста, будь осторожнее. Ты все еще боишься за меня», — рассмеялась она. такое точно больше не повторится. Я попросту вчера сглупила, совсем расслабилась. И сама вполне могла дать отпор, если б ты меня не опередил. Охотно верю, ответил я. И все же, пообещай. Она бесцеремонно повернула меня и оседлала сверху, а потом накрыла мои губы своими в жарком поцелуе. Обещаю, сказала она, поднялась на кровати и направилась в гардероб, лишив меня надежд на продолжение, а уже из гардероба продолжила. Одевайся, Морозов, нас обоих сегодня ждут дела, и в этот раз ты поедешь со мной. Почему? Спросил я, сел в кровати, и почувствовал фантомную боль в боку. Такие боли после полного исцеления при подобных ранах, что у меня были, не редкость. До обеда боль еще будет давать о себе знать, скорее всего. Ты еще спрашиваешь? Расхохоталась Лена, даже выглянула из гардероба после моего вопроса и указала на софу. Сам погляди, от твоего мундира мало что осталось, такое уже не заштопать. Так что в таком виде тебе идти по улице не стоит. Доедешь до своей башни, а там уже разберешься как-нибудь. Да я и пешком дойти могу, не беспокойся об этом, ответил я, вставая, скрою свое присутствие и спокойно дойду до квартиры, а там уже переоденусь. Мда, действительно, мундир был изорван в клочья, так что, ради приличия, чтобы не сидеть голым на завтраке, я натянул на себя то, что можно было натянуть, в частности полусапоги, оборванные рейтузы и едва живую сорочку. Остальное же передал Таисии на выброс. Когда мы спускались с Леной на первый этаж под звук ее смешков от моего потрепанного вида, тебе пора подумать о том, что стоит зачаровать свою форму получше, не находишь, сказала Лена уже за завтраком. Ну хватит, Лен, буркнул я. Я и так прекрасно понял, что тебя забавляет мой нынешний вид. Сейчас, да, ответила Лена, но вчера, когда я тебя увидела, было совсем не до смеха. К слову, Седой надолго задержался вчера, спросил я, сменив тему. Я с ним так и не сумел нормально поговорить. Нет, он пробыл здесь едва ли четверть часа, ответила Лена, отпила немного чая из чашки, затем продолжила. Пригнулся, чтоб пройти в дверь, поздоровался, сказал, что тебя надо исцелить, обогнул меня, словно змея, спросил, куда отнести, положил в комнате на первом этаже. После он немного поговорил со мной о тебе, а потом зачем-то поклонился, извинился, что оставляет нас из-за дел и покинул дом, причем достаточно быстро, будто куда-то опаздывал. Да уж, вздохнул я, задумался и по привычке уставился на вилку, крутя ее в руке по оси. Седой в последнее время весь в делах. Интересно узнать, что же за дела он сейчас проворачивает, что даже не хочет лишний раз от них отвлекаться. Впрочем, это подождет. Как у тебя дела с исцелением жены комбата? Ты знаешь, все замечательно, ответила она, вытирая уголки рта салфеткой и вставая. Софья уже пришла в себя, мне осталось только понаблюдать за ней несколько дней. Это отличная новость, воскликнул я, также покончив с завтраком. В этот раз было сложнее, я так понимаю. Да, так и есть, ответила Лена, приготавливаясь к выходу в прихожей. Но это был интересный опыт для меня. Резников также выплатил сверхоговоренной суммы, так что мне грех жаловаться, всем довольна. Хорошо, если так, сказал я, ожидая ее. Мне-то с моим видом поправлять нечего, разве что придется укрыться сокрытием, что я сделаю уже на улице, потому я дождался, когда Таисия откроет нам дверь, вышел, почувствовав прохладный ветерок через дыры в сорочке, и повернулся попрощаться с госпожой Невской, как всегда опрятно одетой в шикарный наряд. «Хорошего дня тебе», — сказал я, обняв ее и поцеловав на прощание, «про обещание не забудь». «Забавно слышать строгий тон в твоем голосе, когда ты стоишь в таком виде», — улыбаясь, съязвила Лена. «Но в этих лохмотьях есть свои преимущества. Твои мускулы в этом наряде выглядят весьма желанно. Может, прибережешь эти тряпки для случаев, когда будешь приходить ко мне?» «Вот после услышанного», — буркнул я, помогая Лене забраться в экипаж, давно ожидавший нас у калитки, «я бы предпочел сжечь, что осталось». «Очень жаль», — сказала она, — «и тебе желаю в этот раз провести день так, чтобы тебя ко мне не приносили по ночам. А наряд этот, все-таки, прибереги». Я ничего не ответил, только многозначительно на нее глянул, отчего она снова искренне улыбнулась и махнул рукой возничему, чтобы он трогался. Добрался до своего кабинета я достаточно рано, однако сумел застать Баранова за работой на стене, чтобы дать задание принести мне новый мундир. Лейтенант, конечно, был несколько обескуражен, увидев меня, но вопросов задавать не стал, и на том ему спасибо. Переодевшись, до полудня я занялся делами роты, постепенно подготавливая ее к возможному сражению с саганами, даже успел провести совместную тренировку, из которой понял, что бойцам еще многому предстоит учиться. Впрочем, начало положено, пусть бойцы пока немного возмущаются, мол, тренировки им ни к чему, потом скажут мне спасибо. После полудня я снова пытался связаться с Седым, но ответа от него, как и раньше, не было. Вот прохиндей, неужели сложно ответить и поговорить, и чем таким важным он занят, что не может выкрасть время на разговор. По этой причине в ближайший трактир, спускаясь через лестницу на стене, так как нижние этажи башни забаррикадировали каменщики, я направился в скверном настроении, не столько потому, что был раздосадован молчанием Седова, сколько из-за того, что сгорал от любопытства, и отсутствие каких-либо событий на службе после такой насыщенной недели добавляло контраста к моему настрою. Я как-то уже отвык сидеть без дела, в тишине и спокойствии. Каково же было мое удивление, когда в трактире за стол ко мне подсела молодая девушка в бордовом балахоне и, ехидно улыбаясь, ткнула меня локтем в бок. А ответить по безмолвной речи было сложно, буркнул я, и ехидная улыбка пропала с лица девушки. «Эх», — ответила девушка, — «а я надеялся, что выйдет удачная шутка». «Твои надежды вполне могли оправдаться», — ответил я, рассматривая его образ. «Но меня успел предупредить Артем о твоих шуточках. У кого-то язык без костей», — с печальным видом ответила девушка. «Все удовольствие портит». «Ну ладно, ладно», — приободрил я Седова, положив руку на его миниатюрное плечо. «У тебя еще будет шанс подшутить надо мной. Ты лучше расскажи, чем ты так занят, что пропал так надолго? Неужто я тебя не привлекаю?» — не унимался Седой нарочито, сказав сладким девичьим голоском. «Прости, великаны с ручищами размером больше моей головы не по моей части», — ухмыльнулся я, отчего Седой рассмеялся. «Ну так чем ты занимался эти дни?» Я твердо стоял на своем. «А», махнув рукой, ответил Седой, и громко, не в манер девушке, подозвал трактирщика, а затем продолжил. «Долго рассказывать, чем я был занят. Следы всего этого дерьма, происходившего в крепости, пусть окольными, путанными путями ведут в Москву, к боярским родам. Я и раньше об этом догадывался, но не думал, что тут замешаны культисты. Не знаю, как было в твоем мире, и уверен, ты не знаешь, как обстоят дела у нас, в империи. В общем, последние два с лишним века бояре не враждуют с правящей семьей, из уважения к прошлым заслугам. Чего изволите?» — спросил трактирщик, подойдя к нашему столу. «Принеси пожрать», — ответил Седой, совсем забыв, что он все еще в облике прекрасной дамы в бордовом балахоне. «Мясную нарезку, побольше мяса, прям чтоб до хрена было, и две кружки пива, нет, три, и все, и это, пошустрее, дружище, умираю с голоду». «Хорошо, госпожа», — с этими словами трактирщик, поклонившись, удалился, немного опешивший от манер девушки. «Собственно, именно боярские роды помогли нынешнему императору взойти на престол», — продолжил Седой. «Само собой, решение не было единогласным, были несогласные с таким решением, их было немного. Да еще и сейчас новые поколения стали постепенно забывать о том, что империя чудом сохранила свой суверенитет в свое время. Честно говоря, мне пришлось связаться со старыми знакомыми, пока я распутывал этот змеиный клубок, и, поверь мне, тебе не стоит знать все подробности. Если говорить кратко, Терехова планировали сделать неким жертвенным алтарем, для того, чтобы культисты призвали какую-то гадость из другого плана в Москве, и использовали ее мощь для того, чтобы сменить расстановку сил. Причем то, что творится сейчас у нас, цветочки в сравнении с тем, что творится в районе реки Чита и других краях. Вот почему инквизиция сумела получить разрешение императора и едет на восток. Короче говоря, в глобальной картине все достаточно печально. «Ну а Гравинские как в этом замешаны?» — спросил я. «Гравинские достаточно давно находятся под покровительством боярского рода Бикетовых», — ответил Седой, на время замолчал, принял кружки с пивом у трактирщика, дождался, пока тот уйдет, а после продолжил. «Впрочем, это не прямое покровительство. Если Гравинские где опозорятся, Бикетовы даже не встанут на их защиту. И все же, в торговых делах это покровительство позволило им значительно расшириться». Тут голос Седова зазвучал в моей голове, привычно басистый. «Продолжу так, на всякий случай. Гравинские обеспечили регулярную поставку из таких мест, как наша крепость, одной эссенции, которую люди Вильевых добывали здесь из фанатиков. Эта эссенция будет использована для запуска механизма призыва, когда кретисты наберут нужное количество. А про Вильевых что знаешь, передал по безмолвной речи я, закуривая папиросу. Вильевы породнились с боярским родом Астафьевых чуть больше века назад, продолжил рассказывать, Седой, отпив полкубка пива, даже не вытерпев с губ, абсолютно забыв о том, что выглядит как девушка. Не знаю я, что это Седой, мог бы вполне подумать, что девушка-то вполне интересная, и, судя по взглядам окружающих, некоторые так и считают, завидуя мне черной завистью. Вот бы видеть их лица, когда девушка на их глазах вернет себе истинный облик. От этой мысли я невольно улыбнулся. Тогда юный парнишка Сеня Астафьев женился на Ольге Вильевой, снова я услышал басистый голос Седова в голове. Так что в данном случае влияние самое прямое, потому не каждый рискнет их трогать. Кроме меня, срал я с высокой колокольни что на одних, что на других, как были гнилыми людьми, такими и остались. Так вот почему Флавий просил тормозить только Гравинских, сделал вывод я, сбросив пепел с папиросы в пепельницу. Не хочет лишних тяжб со Астафьевыми. А тебя Флавий что, попросил не выпускать Гравинских? Удивился Седой. Да, ему нужны виновники для инквизиции. Вздохнул я. Понятно, ответил Седой. Ну, надеюсь, он знает, что делает. Как по мне, куда проще будет прихлопнуть их, чем разводить демагогию перед инквизицией, указывая на виновников, которые костьми лягут в попытках доказать свою непричастность. Помнишь тех магов, притворявшихся фанатиками, с которыми мы сражались той ночью? Еще б не помнил, передал в ответ я. Такую ночку забудешь. Это, как раз и были Вильевы. Продолжила девушка басистым голосом в моей голове. Мне, на самом деле тогда пришлось попотеть. Один из их прихвостней, как оказалось, знал, как работает мое проклятие. Это было неприятным сюрпризом для меня. И какие планы у тебя сейчас? Ты, конечно, много интересного поведал, помог увидеть более ясно общую картину, попытался подвести я к итогу нашей беседы, пока тушил папиросу. Но до сих пор и словом не обмолвился, что происходит в крепости сейчас. Я, к примеру, сейчас не до конца представляю, какими будут мои дальнейшие шаги. Все вокруг меня такие занятые стали. Артем гнезда ищет, уверен, ты знаешь, о чем я. Отец Флавий свои какие-то вопросы решает, на днях даже запугал командира второго полка. А да, видал я его дом, рассмеявшись, сказал женским голосом Седой. У Флавия превосходное чувство юмора. Теперь комендант катит бочку на церковников, считая, что они зачастили с самоуправством. Само собой, церковники все отрицают. Лена, неумолимо продолжал я, людей от всякой гадости исцеляет, даже пострадавшим от секты принялась помогать, если верить тому, что я слышал. Да и у тебя какие-то свои темные дела, о которых ты почти ничего толком не рассказал. Планов у меня много, Хал, передал безмолвной речью Седой и придвинул поставленное трактирщиком блюдо поближе к себе. Расскажу обо всем позже, всему свое время. А насчет того, что тебе делать дальше, это хороший вопрос. Я могу брать тебя с собой, если последний наш ночной поход не отбил у тебя желание. Твоя помощь и правда не помешает. Я думаю, любой из твоего окружения будет рад твоей помощи, и вообще, на твоем месте я бы радовался хоть одному спокойному деньку, не понимаю, с чего бы тебе расстраиваться. Наблюдать, как девушка по-мужицки уплетает мясо, запивает пивом, да еще и серьезные речи излагает, было таким контрастом, что я начал жалеть о том, что не могу разделить сие зрелище с Артемом. Расскажу ему об этом как-нибудь, на досуге. В данной ситуации приходилось прикладывать усилия для того, чтобы остаться серьезным и сосредоточиться на разговоре. «Может, ты прав», — ответил я, допивая свой чай. «Передышка лишней не будет. Но ты позови меня, когда соберешься волощать эти свои планы. До встречи, Седой, надеюсь, скорой». «Позову, это само собой», — услышал я его голос в голове. «Хорошей службы тебе, Хал». Я встал из-за стола, поправил мундир и направился к выходу, но задержался, не без причины. «Красавица, ты освободилась», — услышал я мужской голос сзади. Обращались явно к Седому, девушек тут почти не было. Обиделась на своего дружка, сидели молча как чужие. «Давай составлю тебе компа». «Эй, ты чего?» — раздался грохот. Я обернулся и только успел увидеть, как орущий мужик летит через столы в стену, снося все, с чем столкнется на своем пути. Седой же даже от еды своей не стал отвлекаться, небось швырнул беднягу одной свободной рукой. Эх, самое интересное пропустил. «Ступай, Хал», — услышал я Седова, наблюдая, как возмущенный народ начал стягиваться к девушке в бардовом балахоне. «Я тут сам разберусь». «Да я и не сомневался в этом», — передал в ответ я, улыбнувшись, повернулся к выходу и вышел. «Что ж, удачи тебе». Глава 17. Остальные дни дежурства проходили относительно спокойно, потому я основательно взялся за роту, подготовив все для обороны на все вероятные сценарии, от эпидемии до массовой резни. Во время тренировок я неустанно объяснял бойцам, зачем их тренирую, и доходчиво работал с возражениями, особо непонятливым же сказал, что освобожу от тренировок любого из бойцов, если они сумеют одолеть меня в тренировочном бою. Я рассчитывал, что особо ретивые поубавят пыл, не рискнут выступить против меня, но и к другому исходу также был готов. «Капитан, это не совсем честно», — сказал один из солдат, когда я собрал всех на тренировочном полигоне поутру, чему рота совсем не обрадовалась. «Если кто-то из нас выступит против вас в равном тренировочном бою один на один, вы нас по полигону размажете. Все же, вы капитан, да еще и ветеран битвы под Малиновским бугром. Да, и до нашей дыры эти слухи дошли, о том, как вы сражались, в трактирах о Малиновском бугре всякое говаривают». «Да», — удивился я, вырастил каменный пенек прямо из брусчатки, уселся на него, скрестил ноги и сложил руки на груди. «И что же рассказывают? Что вы сражались вместе со своим гибридом так, будто сами стали зверем», — ответил другой солдат, таким напускным тоном, будто не особо верит в эти истории. «Не уступали даже ротмистру Звягинцеву в силе, впав в неистовую ярость. Еще рассказывают байки, что ваш гибрид был рожден в разгар какой-то битвы, является ничем иным, как исчадием дьявола, и может откусить голову любому, кто не так на него посмотрит. Говорят также, что немало ребят спаслось только благодаря тому, что вы привлекли внимание зверья, напавшего на лагерь, и успешно давали тварям отпор». «Вот как», — рассмеялся я, — «так обо мне уже легенды слагать принялись, в этих россказнях есть доля правды. К примеру, мой скакун и вправду откусить голову может, но не каждому встречному. Этот гибрид хорошо воспитан и соображает, где свой, где чужой». «Не серчайте, капитан», — продолжил солдат. «Когда мы вас увидели впервые, вы и сами не произвели впечатления воина с теми эпитетами, которыми вас описывают». «Понимаю», — ответил я, улыбаясь. «Зная, как выясняется история обо мне, вы наверняка ожидали увидеть матерого вояку, всего в шрамах, нелюдимого, грубого». В ответ солдаты загудели одобрительным тоном, и я не стал продолжать. «И много боевых магов со шрамами вы видели?» — спросил я. «Где это вы видели, чтобы могущественные маги в нашем государстве ходили со шрамами?» «Ну как же, ротмистр Звягинцев и остальные командиры кавалерий», — начал тут один усатый солдат, лет 40 с виду. «Я лично видал некоторых из них, до того, как сюда сослали». «Ну так это кавалеристы», — парировал я, — «им по статусу положено. Они эти шрамы носят, можно сказать, в качестве украшения». Пока говорил, я вспомнил физиономию Звягинцева и минувшие события. Казалось бы, это было не так давно, но уже успело покрыться незримой пеленой, словно давний ночной кошмар. Однако стоило вспомнить об Ане и остальных, как осевшие на дно чувства всколыхнулись, словно гнилая угольная чернь со дна глубокого озера. Эти чувства вмиг стерли улыбку с моего лица, я сжал губы, чтобы взять себя в руки. В память о погибших, нетрудно догадаться, что скрыть мои эмоции в этот раз от окружающих не удалось, все замолчали. «Я был бы рад оставить шрамы той битвы себе на память, как это делают в кавалерии», — продолжил я, в попытках сгладить печальную ноту разговора, хотя знал, что хороших слов из меня сейчас не выдавить. «Все же, послужив в драгунском эскадроне Звягинцева, довольно скоро начинаешь чувствовать себя частью единого целого, частью эскадрона, и заслужил право называть себя драгуном. Но я не часто бывал в сознании, пока целители со мной возились, мне попросту не оставили выбора. На деле ситуация была несколько иной, и не раны стали моей проблемой, но какой смысл рассказывать об этом тем, кто не поймет и крупицы того, что со мной тогда происходило. Впрочем, я давно привык держать язык за зубами, не болтая лишнего, прожитые годы научили меня тому, что у жажды быть понятым и принятым грош цена. Со временем это чувство проходит, потому я рассказываю только то, что необходимо для той или иной задачи, чтобы нужные мне люди могли видеть более полную картину. По этой же причине я не стремлюсь узнать о прошлом Лены и остальных, мне достаточно и того, кем являются эти люди сейчас. Но если брать в частности солдат, Тут уж приходится так или иначе считаться с их происхождением и прошлым. Бывали случаи, когда мне в подчинение попадались дети аристократов, у кого магия так и не проявилась. Родители от таких отрекались, я же считаю таких солдат поздними цветами, которые еще проявят себя, и знание их прошлого помогало мне с такими работать, чтобы впоследствии они становились магами. Само собой, я работал с такими не напрямую, не хватало еще, чтобы тогда со всей империи мне таких в полк наприсылали. Подобные добрые дела наказуемы дополнительным трудом. Тогда погибло немало хороших ребят, сказал я после небольшой паузы. Точно так же, как сейчас рота потеряла 68 славных ребят, пораженных болезнью. Я почти их не знал, но осознаю, что для кого-то из вас среди погибших были друзья и коллеги. Мне не хуже вашего известно, что значит терять близких. Я встал с пенька и стал прохаживаться вдоль первых рядов строя. В роте царила тишина, с мрачными лицами они наблюдали за мной и, тем не менее, словно ловили каждое слово, что я говорил. По старой привычке, на ходу сложив руки за спиной, словно важная ворона, я продолжил. Я много думал над этим инцидентом, о том, что я мог бы сделать лучше, чтобы спасти солдат. Я мог бы распорядиться, чтобы арестованных распределили по одиночным камерам, пусть у нас таких немного, по двое-трое человек можно было распихать, тогда бы подобного могло не случиться, если бы я заранее знал, догадался, пусть косвенно, к чему это приведет. Я помолчал немного, затем продолжил, но я не знал, неизбежные провалы на службе случаются, от них никуда не деться. Если наши войска будут падать духом с каждым таким провалом, таким как Малиновский бугор, или наш случай, зона нас попросту прожует и выплюнет, а затем и вовсе вытолкнет за стену, зверье давно считает эти земли своей территорией. Но сейчас, если судить по моему опыту, грядут такие события, к которым рота должна быть готова и во всеоружии. Если мы не будем готовы, нашу роту попросту сметут, в такой смерти не будет ни славы, ни чести. Я вернулся к своему пеньку и принялся отстегивать палаш. Что до честности боя один на один со мной, согласен, это не будет честно, согласился я, положил палаш на пенек и повернулся к роте. Те, кто по-прежнему не согласен с тренировками, выйти из строя. Проведу тренировочный бой. Я один против вас всех. Разрешаю все средства и оружие, я же буду сражаться голыми руками. Из роты стали выстраиваться в шеренгу солдаты, некоторые, судя по выражению лиц, не были особо уверены в своих силах, но кто-то даже улыбался самодовольной ухмылкой. Что ж, 12 человек, немало, продолжил я, скрестив руки на груди. Если сумеете совместной работой меня одолеть, я освобожу вас от дополнительных тренировок. Если кто-то из вас умудрится хотя бы зацепить меня, пустив кровь, я отпущу этого бойца. Потеря из рук вашего оружия будет считаться вашим проигрышем. Все понятно? Тогда отойдем на другую половину полигона. Лейтенант, я, капитан, отозвался стоявший рядом Баранов. Скомандуешь старт, когда все будут готовы, распорядился я. Я направился с плаца, вымощенного прямо перед полигоном в дальнюю часть полигона, прихватив с собой артефакт, который откопал на складах. Проводя ревизию складских помещений, я наткнулся на него случайно, он буквально был закопан в землю, только кончик сверкал металлом, а пока откапывал, нашел и коробку для него, и пожелтевшие измятые документы. Свою посылку я так и не дождался, впрочем, и этот, пусть очень старый, сгодится. Вчера я с ним изрядно повозился и очистил от земли, но даже так, этот ромбовидный металлический угловатый артефакт весил изрядно. Не дожидаясь, пока солдаты вооружатся чем хотят и проверят экипировку, я воткнул острый, похожий на шатровый колышек, конец артефакта поглубже и напитал маной. Что ж, проверим, работает ли он еще. Артефакт сперва начал гудеть, потом что-то в нем загремело, он принялся крутиться как волчок. Сперва это было медленное вращение, прерывистое, с каждым скрипом и гремением он замедлялся и делал новую попытку разогнаться. Вот зараза, возмутился я, и решил добавить маны. Неужто не заработает? К моему сожалению, артефакт продолжал кряхтеть в попытках завертеться. Я усилил руку, схватил его и хорошенько ударил по артефакту, не особо надеясь, что это поможет, и, как ни странно, это помогло. Артефакт перестал греметь, загудел ровным тоном и принялся вертеться, с каждым оборотом все быстрее, а когда набрал достаточную скорость, из его вершины ровной прозрачной струей полилась магия кверху. Набрав некоторую высоту, достаточно высоко. Струя разделилась в стену барьера, и этот барьер постепенно стал покрывать полигон прозрачным, переливающимся как вода, колпаком. Надо сказать, артефакт превзошел мои ожидания. Я ожидал от армейского артефакта в такой дыре чего похуже. К сожалению, он не дает временное, можно сказать, бессмертие, как это делал тот, что был у парней из Звягинцева, но барьер не даст разнести что-то в округе, когда мои совместные тренировки выйдут на иной уровень.